Глава 38. Через день Любовь Николаевна переехала на Кашенькин луг. Ей бы исчезнуть из квартиры Михаила Никифоровича в мгновение, как случалось прежде. А она потратила на сборы весь вторник. Михаил Никифорович работал днем до 3 часов. Уходил утром в аптеку, Любовь Николаевна возилась какими-то тряпками. Вернулся, чемоданы ее были раскрыты. Он спустился на лифте, дышал морозным воздухом, слушал споры и исповеди в автомате на Королева, появился в квартире снова, а Любовь Николаевна собиралась будто бы в курортную местность с игорными домами и толпами Лалабриджит. В общежитии ее чемоданы могли смутить неустроенных девушек, а то и вызвать беспорядки. В последние дни разговоры Михаила Никифоровича с Любовью Николаевной были служебными. Проживало бы в квартире третье лицо, они бы обменивались вынужденными словами через это третье лицо. Сейчас же Михаил Никифорович решил сказать Любови Николаевне о нравах в общежитии и ее чемоданах. «А вам-то какое дело?» — резко сказала Любовь Николаевна. «Никакого», — растерялся Михаил Никифорович. «Ну и помалкивайте», — предложила Любовь Николаевна. И тут же потребовала. «Вы бы лучше помогли чемоданы закрыть. Наступили бы на крышку. Вы же тяжелый». Михаил Никифорович поднялся как бы с линцой, нехотя, а сам взволновался. Вещи, уложенные в чемоданы, Любовь Николаевна прикрыла льняными скатертями. Чемоданов было 3, а вещей хватило бы на 7. Михаил Никифорович, надавливая на кожаные крышки коленями, сумел укротить сопротивление формы. Затянули они вместе с Любовью Николаевной ремни. Любовь Николаевна раскраснелась, капельки пота поблескивали на ее носу и над верхней губой. «Ну вот, хоть на что-то сгодился мужик!» Михаил Никифорович поглядел на нее, но тотчас взглянул на окна. Занавеси и ламбрекены висели. «Это все ваше. Ваше!» — успокоила его Любовь Николаевна. «Это я не беру». «Я их выкину», — сказал Михаил Никифорович. «Не выкинете», — уверила его Любовь Николаевна. «Они украшают квартиру». «Выкину», — повторил Михаил Никифорович и пошел на кухню. «А выкинете, будете дураком!» — понеслось ему вдогонку. Михаил Никифорович чуть было не ответил ей, но опустился на табуретку и взял в руки вечернюю Москву. Что она, скандал, что ли, желает устроить? Слова, какие ему явились для ответа, были самые базарные. Возня с чемоданами, пакетами, сумками будто вновь преобразила Любовь Николаевну или вернула ее в истинное состояние. Но какое ее состояние было истинным? По вечерам Михаил Никифорович видел теперь в своем жилище строгую, платиновую женщину, какая днем наверняка руководила текстильной фабрикой или даже целой отраслью легкой промышленности, скажем, обувной или льнопредельной. А если брать занятия Михаила Никифоровича, то и всем аптечным делом, всеми микстурами, порошками и рецептами в Отечестве. Да и оборонными предприятиями могла руководить Любовь Николаевна. Из-за иной Любови Николаевны Михаил Никифорович ездил на Савеловский вокзал. Та была и пропала. А может быть, той и вовсе не было. Приходила к Михаилу Никифоровичу тоска, какой он никогда не испытывал. Но серебристой оказалась эта тоска. Она была и как мечта. А возвращенная в Останкино Любовь Николаевна в английском костюме и белой блузке с кружевами, если являлась на улицу Королева после усердия в отраслях и сферах, возможно, и ночами сидела над деловыми бумагами. Ей этаж в доме полагался, а не койка и тумбочка в общежитии. Когда Михаил Никифорович по недоразумению встречался взглядом с глазами Любови Николаевны, ему казалось, что он видит в них презрение, а то и брезгливость. «Ну и катились бы отсюда», — желал сказать ей Михаил Никифорович, но не говорил. А вдруг в нынешней Любови Николаевне, в тайнах ее, пребывала прежняя Любовь Николаевна, летняя и осенняя? Но сегодня-то Любовь Николаевна походила на ту, что готовила посинюшки, суп-харчо, кабачки, фаршированные мясом, посылала Михаила Никифоровича на улицу Цандера за швейной машинкой и могла пуститься в загул. Да хоть бы и пустилась. Ту, летнюю и осеннюю, живую Любовь Николаевну почувствовал рядом с собой Михаил Никифорович, когда закрывал чемоданы. И запахи были живой Любови Николаевны. Жаркая, в пушистом оранжевом свитере, в ношенных джинсах, высунув язык, помогала она ему затягивать кожаные ремни, плечом толкнула. И оно было живое, знакомое. Михаилу Никифоровичу захотелось отшвырнуть чемодан, обнять Любовь Николаевну. Не отшвырнул и не обнял. «Как вы думаете, без паспорта можно поселиться в общежитии?» Любовь Николаевна стояла в коридоре. «Вам можно», — сказал Михаил Никифорович. «Вот и нет. И мне нельзя. Я и не особенная. Я обычная и с малым сроком проживания в Москве. А в бумагах я осталась Стрельцовой, неразведенной. И можете представить, как нелегко было поселиться неразведенной и имеющей площадь на Королёва?» «Позвольте вам не поверить насчет нелегко», — сказал Михаил Никифорович. «При вашей-то пронырливости или пробойности, или... А неразведенная вы, видимо, со мной. С кем же еще? «С одной дамой я хоть разведенный». «Я ее хорошо знаю», — напомнила Любовь Николаевна. «Но зачем вам теперь нужна моя фамилия?» «На время. На время. Девушки из общежития помнят, что вы мой муж. Но это пустяки. Они могут и запамятовать. А вот площадь ваша останется у меня в резерве. Мало ли что. И вы, как неразведенный, посидите для меня на скамье запасных». «А не нарушаете ли вы условия договоренности с нами?» «А хоть бы и нарушаю», — рассмеялась Любовь Николаевна. «К чему вы все это мне говорите?» «Хочу и говорю. Дразню вас. Скандала хочу». «А», — сказал Михаил Никифорович и развернул вечернюю Москву. Когда он прочитал, слова прыгали со строчки на строчку и не сразу собирались в предложение. Заметку о вымогательнице из парикмахерской, заслужившей 8 лет и конфискацию имущества, из комнаты донеслось. «У кого же нет капусты, прошу к нам в огород, в девичий хоровод». Давно не пела при нем Любовь Николаевна. И как пела теперь? Михаилу Никифоровичу бы слушать и слушать ласковое ее пение. Но он встал, газету бросил и грозный отправился закрывать дверь в комнату, чтобы никакие издевательские звуки не мешали ему жить. И тут же Любовь Николаевна встала в дверном проеме, бедром прислонилась к косяку. «А вы нервничаете», — улыбнулась Любовь Николаевна. «Дверью хлопнуть решились?» «Это я дверью должна хлопнуть. Вы-то что нервничаете, Михаил Никифорович? Вам один вечер и осталось терпеть. Или вы недовольны тем, что я ухожу в общежитие? Может, вы обижены? Может, удержать меня собрались? Что вы молчите, Михаил Никифорович? А может, у вас любовь ко мне?» «Хорошо. Считайте, что любовь». Каким-то дурным, сдавленным, чуть ли не хриплым голосом сказал Михаил Никифорович, повернулся и пошел на кухню. «Вот тебе и любовь», — рассмеялась Любовь Николаевна. «А сами сбегаете». «Издевается. Голову дурит», — старался уверить себя Михаил Никифорович. «Нет, надо продержаться. Всего-то одна ночь, до петухов. И удивился себе. Каких петухов? При чем тут петухи? Но не ущемляла ли в чем-то себя Любовь Николаевна ради его покоя, комфорта и свободы? Однако тут же он вспомнил Любовь Николаевну последних дней и за столом у дяди Вали. Дурачит, дурачит. Или развлекается. И жить она может, где хочет. Общежитие — ее блажь. Блажью была и моя квартира, — говорил себе Михаил Никифорович. Но спокойствие к нему не приходило. «Да», — Любовь Николаевна появилась на кухне. «Сбежали». «Что вам нужно от меня?» — спросил Михаил Никифорович. «Теперь, пожалуй, и ничего не нужно», — сказала Любовь Николаевна серьезно. Печаль была в ее глазах. Михаил Никифорович встал. «Была надежда», — сказала Любовь Николаевна. «Но, увы, то, что вы могли, вы не сделали». «У женщины со мной разведенной», — сказал Михаил Никифорович, — «тоже была надежда. А я ее разочаровал. Вы знаете». «Здесь иное», — сказала Любовь Николаевна. «Вы могли меня спасти, но не спасли». И Любовь Николаевна ушла в комнату.